Грязный наймит империализма. И выпал снег, и растаял снег, и выпал снова. И я шагал по серой полупрозрачной слизи, расшмякивая ее толстыми подошвами предусмотрительно надетых теплых башмаков. Мне сегодня долго ходить. Кишел час пик, и уже смеркалось, и все было серым, даже воздух, мокрый насквозь и мутный от серой влаги. Меня то и дело толкали измученные толчеей люди, вконец сатанеющие от малейшей дополнительной преграды, особенно в горячих точках, у выходов из метро и возле остановок. И я толкал. Ничего не попишешь, идти-то надо. «Первый троллейбус подходит к остановке», — сказал голос Бероева из ворса моей шапки, прямо над ухом. А когда из присевшего на остановке троллейбуса, заваленного на бок весом прущей на выход толпы, принялись, как мокрая картошка, вываливаться люди, я пошел на пролом и толкнул одного из прыгнувших в слякоть особенно сильно. Он едва не упал, и я поддержал его. «Простите!» Он обернулся. «Ба!» — воскликнул я и обрадовался, и остановился, продолжая на всякий случай поддерживать его за локоть. «Ну и ну! Вот так встреча!» У него заморгали глаза, не веками, а где-то внутри, в подноготной. Он очень быстро ерзнул взглядом вправо и влево, словно проверяя что-то. Например, проверяя, один ли я, или нет ли щелки, чтобы юркнуть. Но коловращение толпы приплюсовало нас друг к другу. «А я ведь вас искал, Сергей. Сергей Васильевич, правильно?» «Искал, да. И даже звонил в вашу редакцию. Только мне сказали, что такое не работает. Вы там внештатным, что ли?» «Все, есть зацеп. Локоть можно выпускать. Теперь не убежит. Сам за мной поскачет. Ведь надо же узнать, зачем я его искал. Да вдобавок и выяснил уже, что в редакции он не числится». Теперь толпа только мешала. Она свое дело сделала, не дала разомкнуться в первые мгновения. Теперь, наоборот, могла растащить. «Сергей Васильевич, простите, но раз уж так получилось, давайте отойдем на 5 минут. Если вы не против. Вы не очень спешите?» Просительно, даже как-то умоляюще, сказал я.